Юринай растерянно смотрел на учебники и книги, которые лежали перед ним на полу. В голове было совершенно пусто. Чем удивить настоящих деканов, он не знал, а из предположений в голове были дурацкие мысли, вроде артефактного стула, способного выдержать мощнейший удар. Вконец, изведя себя в попытках придумать что-то особенное, он вышел из комнаты и отправился по улицам, ища взглядом артефактную лавку. Его предыдущий опыт подсказал, что в ней можно подсмотреть очень много интересных идей. Нашлась такая через час ходьбы. Зайдя в нее и осмотрев несколько витрин с артефактами, он уставился на хмурого хозяина магазина. «Ты так и будешь топтаться? Или пришел за чем-то конкретным?» «Я, если честно, то я пришел подсмотреть какую-нибудь идею», — признался Юринай. «Мне надо удивить коллегию магов, чтобы меня взяли в университет». «А мне нужны покупатели, а не зеваки», — недовольно проворчал хозяин лавки. «Студенты только и делают, что ходят и разглядывают. Если сам покупать ничего не собираешься, иди отсюда, по добру, по здорову». «Простите», — произнес Юринай и собрался уже уходить. Он дошел до двери на улицу, когда хозяин крикнул ему в спину. «Если ты думаешь, что сможешь удивить профессора университета артефактом, зря. Они на них нагляделись. Хочешь удивить, сделай то, что никто до тебя не делал». Юринай повернулся и благодарно кивнул. «Спасибо».